Рама сказал: «В темноте невежества возникает и в глупости расцветает эгоизм, враг мудрости, и он пугает меня. Эгоизм – бесполезная причина бесконечных греховных тенденций и неправильных действий. И принимая самые разнообразные формы, он делает нашу жизнь совершенно невыносимой. Все страдания возникают из-за эгоизма, и эгоизм является причиной всех желаний и дурных мыслей. Эгоизм – моя самая страшная болезнь. Ища спасения от этого давнего врага, я не ем и не пью, ибо к чему эти наслаждения, о Муни? Подобно охотнику с его ловушками, эгоизм раскидывает сети удовольствий и желаний и вовлекает обманутый ум в долгую иллюзию самсары. Эгоизм прорастает долгими ядовитыми и многочисленными страданиями, подобными колючим кустам на склонах гор. Эгоизм глотает луну спокойствия, подобно демону Раху. От него вянут лотосы добродетели, как от заморозков, и он разгоняет облака самоконтроля, подобно осенним ветрам. Я отказываюсь от эгоизма. Отказавшись от всех желаний и эгоистического понятия «я есть Рама», я хочу оставаться в спокойствии и быть самим собой. Все, в чем есть эгоистические понятия, все то, чем я наслаждался, молился и что делал, все впустую. Истина только то, где эгоизм отсутствует. Когда я нахожусь под влиянием эгоизма, я несчастен. Когда же я от него свободен, я счастлив. Поэтому, о Брахман, я лучше обойдусь без него. О мудрый, отказавшись от эгоизма, ум пребывает в спокойствии, уходят печали и заканчивается поток приходящих желаний. Пока в небе раскинулась дождевая туча эгоизма, желания, подобно растению кутаджи, будут расти и цвести, жадно впитывая влагу. Но когда тучи эгоизма рассеиваются, молнии жадных желаний тоже пропадают, подобно потушенному пламени лампы. В диких горах эгоизма слон ума беснуется и трубит в ярости, торя грому и ревом сотрясая облака на небе. Эгоизм также можно сравнить с ужасным львом, бродящим в этом огромном лесу воплощений этого мира. Потакающие ужасному эгоизму украшены ожерельями со множеством бусин многочисленных перерождений, нанизанных на нити желаний. О мудрый! Эгоизм коварно раскидывает в этом мире сети родственных и дружеских отношений, подобно фокуснику, обманывая зрителей. Как только исчезает понятие «я», с ним сразу же исчезают и все страдания. Когда постепенно исчезает с небес ума облако эгоизма, туман заблуждений тоже куда-то пропадает. Я думаю, что у меня не осталось эгоизма, но меня все равно мучат печали и страдания. О мудрый, молю, объясни мне мои заблуждения. Эгоизм приносит с собой множество страданий и всяческих несчастий, внутреннюю неуверенность и отсутствие добродетелей. И я не ищу этого. Скажи мне, о мудрый, как его искоренить без остатка? Рама продолжил: «Наш ум беспокоен и непостоянен, как дрожащие на ветру павлиньи перья, и полон скрытых пороков, мешающих служить святым мудрецам с должным усердием. Бесцельный и неугомонный, он постоянно перескакивает с одной случайной мысли на другую, как голодная деревенская собака в поисках объедков. Он нигде не находит удовлетворения, потому что даже найденное сокровище не может его наполнить, как океан не может наполнить дырявую корзину. Воистину, о мудрый, только пустой ум не ловит со все те желаний, раскинутых вокруг во множестве. Мысли подобны непостоянной волне, появляющейся и пропадающей, и не могут подолгу оставаться на месте. Мысли ума неспокойны и беспорядочны, как волны, поднявшиеся в океане молока, когда его взбивали с помощью горы Мандары. Неспособный успокоиться, ум подобен океану, на поверхности которого ужасные монстры невежества поднимают огромные волны. Ум подобен голодному оленю, бездумно бродящему повсюду в поисках сочной травы и попадающему в яму, выкопанную охотником. Невозможно успокоить свой ум и отказаться от многочисленных мыслей, волнение которых напоминает океан. Он беспокоен тысячами беспокойств и волнений и не может стоять на месте, подобно льву в клетке, потерявшему свободу. Глупый ум, движимый невежеством, уничтожает счастье и спокойствие, оставляя только беспокойство и волнение, подобно лебедю, выпившему молоко, но оставившему воду. Многочисленные мысли ума запутались во множестве воображаемых идей и концепций, и мой ум не может пробудиться. О мудрый, я смущен и обеспокоен. Мой ум связал меня самого веревкой с крепкими узами желаний, и я подобен птице, попавшей в силки. Мой ум пылает в огне невежества и беспокойства, раздуваемого ветром желаний, дыму многочисленных стремлений. Желания ума, тупые и жестокие, пожирают меня, о Брахман, подобно собакам, рвущим мертвое тело. Мой беспокойный ум с мыслями, подобными беспорядочным волнам, уносит меня, как разлившаяся река размывает берег и уносит вырванные с корнем деревья. Ум несет меня, как порывы ветра несут сухие листья, то поднимая их в воздух, то роняя на землю. Мой неверный ум не дает мне пересечь океан самсары, прикрывая путь потоками воды. Мой ум то опускает меня в ад, то поднимает вверх, подобно ведру в колодце несчастий. Мой заблуждающийся ум пугает меня ужасными иллюзиями, как ребенка пугают привидениями. Трудно удержать ум, который быстрее молнии, тяжелее огромной горы и горячее огня. Ум привязан к объектам своих желаний, как птица к своей добыче или ребенок к любимой игрушке. Он стремится к бесполезным объектам этого мира. В огромном океане ума ужасные чудовища не подпускают близко мудрость. Удержать ум труднее, чем выпить океан или разрушить гору Меру, или проглотить огонь. Ум является причиной всех объектов во всех трех мирах. Когда прилежными усилиями пропадает ум, пропадает и мир. Из-за невежества ума, радости и страдания появляются во множестве, подобно деревьям в густом лесу. Но с помощью практики развлечения, о мудрый, они пропадают одно за другим. Я хочу победить этого ужасного врага и надеюсь освободить все хорошее, что им скрыто. У меня нет других желаний и стремлений, которые подобны облакам, скрывающим лик луны. Рама сказал: «В самой тьме ночи желаний, в небесах ума, летают мрачные совы заблуждений. Волнения жгут меня изнутри и лишают жизненных сил, подобно солнечным лучам, иссушающим землю. Мой ум подобен огромному темному и пустому лесу заблуждений, где невежество во множестве порождает демонов желаний. Как солнце мгновенно окрашивает лесной туман в оттенке золота, так же быстро распускаются пышным цветом беспокойные мысли. Многочисленные собственные заблуждения, желания и внутренние стремления подобны бесчисленным волнам на поверхности огромного океана. Огромные потоки изменчивых желаний текут в скалах моего тела, подобно горным рекам, ревущим и неуправляемым. Как поднявшийся ураган легко уносит неведомо куда сухие травинки, так нечистые помыслы и желания влекут за собой птицу ума. Меня неудержимо несет колесо желаний и беспокойств, подобно сухой соломе на ветру, подобно старому листу в ручье или осенним облакам в небе. Как птицы в силках, мы запутались в сетях беспокойных мыслей и не можем достичь своей цели самоосознания. Огонь желаний сжигает меня, и этот огонь, опасаюсь, невозможно потушить, даже испив нектар бессмертия. Разгоряченная лошадь беспокойных желаний то уносит меня вдаль, то возвращает, никак не находя спокойствия. Как колодезный ворот то поднимает, то опускает ведро в колодце, так желания носят нас вверх и вниз, привязанных к объектам наших желаний. Человек привязан к желаниям, и они влекут его, как быка на веревке. Эту связь невозможно разорвать. Как птицелов расставляет свои ловушки, так и перед нами раскинуты огромные сети человеческих отношений. И мы хотим иметь детей, друзей и жен. Хотя я и герой, ночная тьма желаний пугает меня, не дает видеть и наслаждаться блаженством. Желания подобны черной змее. Ее кольца кажутся безобидными, но как только протягиваешь к ней руку, она кусает, выпуская ужасный яд страданий. Желания подобны черному демону, связывающему сердца людей веревками иллюзий, вызывая страдания и несчастье. Желания подобны старой лютне с оборванными струнами, на которой невозможно сыграть приятную мелодию. Желания подобны ядовитому плющу, плотно оплетающему деревья, и чьи густые выделения сводят людей с ума. Желания подобны старой ветви с засохшими цветами, бесполезной и не приносящей ни радости, ни плодов. Желания подобны престарелой куртизанке, которую никто не хочет, но она продолжает бесполезно приставать ко всем. Желания подобны пожилой актрисе, выступающие на огромной сцене самсары, пытающиеся подстроиться под разные вкусы и не приносящие никому удовольствия. Желания, подобно разросшейся в джунглях самсары ядовитой лиане, с цветами старости и побегами несчастий. Желания, подобны старой танцовщице, танцующей как заведенная, но не доставляющей наслаждения ни себе, ни окружающим. Заботы, подобны беспокойному павлину, распускающему завораживающий яркий хвост в тумане, но ищущему укрытие при ярком свете солнца. Даже когда, казалось бы, река желаний уже иссохла, она неожиданно вновь разливается, подобно бурному потоку в сезон дождей. Желания, подобны вертлявой птице, которая перелетает с дерева на дерево и никак не может выбрать себе друга. Желания, подобны беспокойной обезьяне, не способной усидеть на одном месте, залазящей временами в немыслимые места и тянущейся за прекрасными плодами, даже если она не голодна. Желания случайны и непоследовательны, и они никогда не исполняются так, как хотелось бы. Желания возносятся в облака и в следующую секунду падают в глубины преисподней. Они блуждают бесцельно повсюду. Они подобны черной пчеле на белом лотосе сердца. Желание приводит к постоянным страданиям в этой ужасной самсаре. Желания приводят к тупости и подобны плотным облакам невежества, закрывающим собой божественные высоты. Желания похожи на ожерелья, украшающие каждого человека в этом мире, и они связывают и ограничивают ум, подобно оковам. Желания, подобно висящей в пустоте радуге, своими прекрасными цветами, нематериальностью и бессмысленностью. Они подобны морозу, от которого чернеют белые лотосы чистого восприятия, или осенние молнии, уничтожающие урожай добродетели. Они подобны танцору в танце самсары, птице, высиживающей действия, беспокойному оленю в лесу ума, засевшей в голове мелодии. Они подобны волнам в океане мирских забот, цепям на ногах взбесившегося слона, многочисленным стволам баньянового дерева, лунным лучам для белого лотоса страданий. Желания, подобны украшенной драгоценностями шкатулке, полной страданий, старости и смерти. Они подобны безумной кокетке, приносящей одни беспокойства и болезни. Желания иногда чисты, иногда черны, временами далеки и высоки, как звезды Млечного Пути, а временами низки, как самое глубокое туманное ущелье. Желания успокаиваются, когда с усилиями успокаивается тело, как демоны пропадают по окончанию темной ночи. Желания, подобны яду, причиняющему огромную боль и страдания. Они привязывают нас заблуждениями к этому безумному миру. Все страдания этого мира прекращаются, когда прекращаются беспокойные мысли. Говорят, что прекращение беспокойств – лучшее средство для излечения жажды желаний. Объектом желания может быть все, что угодно, даже трава, камень или палка, как голодная рыба попадается на даже пустой крючок. Люди повинуются даже болезненным желаниям, как лотосы поднимаются навстречу обжигающим солнечным лучам. Желания подобны кривому бамбуку, пустые внутри, длинные, узловатые и колючие. Но они кажутся прекрасным жемчужным ожерельем. Удивительно, как мудрецы способны справляться с желаниями, разрубая их острым мечом развлечения. Ибо ни острый меч, ни быстрая молния, ни огненные искры не могут разрубить эти желания, живущие в наших сердцах. Желания подобны огню лампы, который светит ярко, но не дается в руки, обжигая, когда дотронешься. Он долго и ярко горит, поддерживаемый маслом. Но его конец черен, подобно фитилю. Желания мгновенно превращают лучших из людей в бесполезную солому, будь они мудры, бесстрашны или стойки, подобно горе Меру. Желания подобны диким горам Виндхья, в которых много глубоких ям и ужасных ловушек, и где плавают темные ужасные туманы. То единственное, что должно быть узнано, находится внутри каждого, но не замечается, находясь слишком близко. Желания уносят нас вовне, в этот обманчивый и привлекательный мир, изменчивый, подобно волнам огромного океана молока, сладкого своей силой.